Глава 21. Планета Китиш. Столица. Китиш совсем не походил на идиллию, оставленную репликантом 4 дня назад. Ледяной мир в процессе терраформирования. Когда-то тут будет много воды, а с ней и жизни. Но сейчас планета была неуютной ледяной пустыней, жизнь на которой теплилась лишь под рукотворными куполами. Зато у Чимбика появилось новое развлечение — изучать каждое новое поселение, сравнивая с виденными ранее. Столица Китежа имела свой, ни на что не похожий вид. Город под куполом переливался и сиял всеми цветами радуги, резко контрастируя с окружающей его снежной равниной. Местные жители старались компенсировать скудность красок своей суровой планеты, переживающей ледниковый период. «Зима нынче теплая», — пошутил кто-то за спиной сержанта. Установленный на площади голоэкран как раз показывал температуру за городскими стенами. Минус 60 градусов по Цельсию. И это днем. Ночью она могла упасть до минус 70-75. Сержант невольно поежился, представив этот холод, и обхватил руками стакан с горячим сбитнем, одним из популярных у местных напитков. Ему тоже понравился согревающий сладкий отвар, вкусно пахнущий травами и медом. Аромат сбитня почему-то стойко ассоциировался у репликанта с Эдемским лесом, умытым утренним дождем. И если закрыть глаза, можно было представить, что он вновь сидит в салоне вездехода, держа за руку спящую Эйнджелу. Увы, обстановка не располагала к мечтаниям. Несмотря на статус нейтрального мира, расслабляться здесь не стоило. Службе контрразведки Китежа вряд ли понравятся доминионцы, прокручивающие тайные делишки. Потому Чимбик, расположившись на скамейке в сквере перед космопортом, ввел наблюдение за местностью. Операция отличалась от привычных. Репликант обеспечивал охрану ценного груза с нового Плимута. Группа, в состав которой включили сержанта, встречала груз на Китеже, перегружала на свой корабль и доставляла на идиллию. Сейчас старший группы как раз отбыл на встречу со своими коллегами с нового Плимута, поручив репликанту наблюдать за обстановкой вокруг терминала. Особенно много внимания Чимбик уделял толпе, собравшейся перед зданием вербовочного пункта. Наемники являлись одной из немаловажных статей дохода Китежа. Случалось, что даже подразделения регулярной армии сдавались в аренду мирам, не способным создать самостоятельные вооруженные силы. Все это Чимбик знал из программ обучения, но все равно не мог оторвать взгляда от людей, записывающихся в очередь, чтобы убить его. Потому что над вербовочным пунктом сияло голографическое объявление. Набор добровольцев вооруженные силы Союза Первых. Объявление иллюстрировали кадры, учиненные доминионцами бойни на Эдеме, и изображение репликанта в полном боевом облачении. Чимбика это откровенно коробило. Получалось, что искусственных солдат ставили в один ряд с карателями консорциума, которые и были истинными исполнителями блесецкой резни. Внимание репликанта привлекли люди с необычными ярко-синими глазами. В вербовочный пункт они шли организованными группами с решимостью на мрачных лицах. Чимбик вспомнил приметную натурализацию жителей приграничного мира Дарсай, милитаризированный мир, население которого восстало против Доминиона, и не просто восстало, а достаточно эффективно воевало несколько месяцев, пока терпению Императора не пришел конец. Наземную операцию свернули, и на города Дарсая с орбиты обрушился град термобарических и плазменных бомб. Все населенные пункты планеты, будь то города или шахтерские поселки, были уничтожены вместе с непокорным населением. Некогда процветающая колония в один страшный день превратилась в пепелище. От полного уничтожения дарсайцев спас корабль-пробойник, заказанный когда-то для исследовательских миссий. Он открыл врата, через которые остатки дарсайской флотилии и горстка гражданских судов бежали из осажденной системы. И пылающие жаждой мести повстанцы обрели новый дом на Китеже, охотно принявшим беженцев. Те, в свою очередь, поделились с местными продвинутыми военными технологиями, попутно обеспечив планете небольшую, но зубастую по меркам колоний флотилию с великолепно обученными экипажами. Теперь у дарсайцев появился шанс отомстить Доминиону, и Чимбик замечал новые и новые группы синеглазых добровольцев у вербовочного пункта Союза. Репликант с интересом изучал будущих противников, ловя себя на мысли, что предпочел бы видеть на своей стороне их, а не идиллийцев. Взгляд Чимбика скользнул по невысокой молодой Дарсайке, и та, словно почувствовав что-то, обернулась. Ее движение невольно восхитило сержанта хищной грацией, неожиданной для дворняги. Незнакомка жестко и изучающе уставилась ему в глаза. Чимбик поспешно опустил взгляд в стакан со сбитнем, не желая привлекать ненужное внимание. Но посмотрел тиаматец на симпатичную девушку. Нормальная для дворняг ситуация. Хотя лично он мог лишь посочувствовать дворняге, что рискнет заигрывать с этой дамочкой. И мысленно пожалел, что тут нет Блайза. Дарсайка казалась ему способной обломать зубы даже заигравшемуся в великого сердцееда репликанту. Девушка, между тем, смерив искусственного солдата взглядом, вернулась к разговору со своим спутником, желтоглазым мужиком постарше. Как и остальные в очереди, оба были одеты в китежский бело-черно-серый арктический камуфляж без опознавательных знаков. Сержант украдкой продолжил наблюдать за толпой. Он знал, что право на ношение формы имеют лишь те, кто официально входит в военизированные формирования Китежа, инопланетный легион и гвардию. Первый представлял собой иррегулярное формирование, занимающееся выполнением контрактов на других мирах. Гвардия же состояла из регулярных элитных подразделений, несущих службу по охране системы. И легион, и гвардия имели на вооружении бронетехнику, артиллерию, авиацию и космические корабли различного назначения. Среди колоний Китиш являлся несомненным лидером по производству и качеству высокотехнологичного вооружения, что превращало легион в серьезную силу. Настолько серьезную, что даже Доминиону, вздумая он напасть на планету, придется потрудиться, взламывая оборону. «Выдвигаемся к точке сбора». Пришедшее на имплант сообщение отвлекло репликанта от изучения городской жизни. Чимбик встал, в два глотка допил сбитень и, вышвырнув стакан в утилизатор, неторопливо направился к грузовому терминалу космопорта. У въезда к стартовым площадкам ожидала роботизированная машина скорой помощи, одной из частных клиник. Возле нее стояли сотрудник таможни и тепло одетый тиаматец. К тому моменту, когда Чимбик подошел к машине, таможенник успел изучить поданные ему документы, осмотреть груз и убраться во свояси. «Займись погрузкой», — распорядился тиаматец и скрылся в дверях терминала. «Да, сеньор, капитан». Сержант залез на пассажирское сиденье. Створки ворот разъехались, освобождая проезд. Машина, следуя командам Чимбика, подрулила к небольшому медицинскому кораблю с опознавательными знаками идиллии. У грузового люка уже ожидали медик, солдат пограничной стражи и робот-погрузчик. Репликант быстро огляделся, тщательно принюхиваясь и прислушиваясь. Никаких признаков засады. Неужели операция пройдет гладко и тихо? Эта мысль заставила сержанта напрячься. В везение он не верил, но дотошный пограничник осмотрел груз, убедился в его соответствии сопроводительной документации и ушел. Расслабился Чимбик только после того, как капсулы установили в специально оборудованном отсеке и кораблю дали добро на вылет с планеты. Самая мирная операция за всю карьеру сержанта. Он с любопытством покосился на капсулы. Судя по показаниям на контрольных панелях, в двух из них лежали мужчина, в одной женщина. Интересно, кто эти люди? Ценные агенты или, наоборот, важные пленные? Репликант пожалел, что нет возможности выяснить, ради каких дворняг устроили все это представление. Все, что сержант знал, это то, что капсулы с людьми везли с Нового Плимута. Слышал разговор курирующего операцию контрразведчика. Оттуда же сержант узнал, что из столицы Союза капсулы забрали под видом пустых, попросту обманув сканирующее оборудование таможни. А вот на Ките же подобное уже было не повторить. Местные куда более серьезно подходили к контролю за грузами и пассажирами, практикуя примитивный визуальный осмотр. Нетрудно догадаться, что последовало бы после того, как в пустых капсулах бы обнаружились люди. Переброска больных, требующих высококвалифицированной медицинской помощи из миров Союза на Идиллию через Китиш, в последние месяцы стала нормой. С объявлением войны прямое сообщение с доминионской планетой запретили, а консорциум не спешил строить высокотехнологичные медицинские центры в мирах Союза. Естественно, больных не вытаскивали из капсул на каждой границе, чем и воспользовались агенты Доминиона. В перелете обязанностью Чимбика стало дежурство в медицинском отсеке. Бессмысленное, по сути, занятие при наличии врача на борту, но древняя мудрость гласила, что бездельничающий солдат уже потенциальный преступник. Потому Чимбик исправно нес службу, старательно фиксируя показания систем жизнеобеспечения капсул и меняя при необходимости картриджи с питательными растворами и медикаментами. Дежурства оставляли много свободного времени, и ничем не занятый репликант позволил себе помечтать. Он представил, что в одной из капсул спит его Эйнджела. И как только они совершат прыжок к идиллии, старший агент откроет крышку, и Чимбик увидит знакомое до последней черточки лицо. Увидит ее мягкую улыбку, услышит голос. Что будет дальше? Об этом сержант думать не хотел. Он все еще не принадлежит себе, все еще не нашел способа освободить братьев. Хуже того, он лишь недавно, во время той прогулки по идиллии, понял, что не думал о последствиях. Его мечта была сродни наивной сказке, заканчивающейся «они жили долго и счастливо». В реальности для жизни требуется место, а для долго и счастливо — ресурсы. Сержант бросил последний взгляд на капсулы и заставил себя отвлечься от мечтаний. Он и так потратил на них непозволительно много времени. Мысли репликанта вернулись к поиску подходящего дома для братьев. Китиш. Милитаризованное общество. Простая, бесхитростная жизнь, открытая для всех желающих карьеры наемников. Да и беженцев всех мастей они принимали охотно, лишь бы те проявили себя полезными для общества. Чимбик не был уверен, согласятся ли они приютить искусственных людей, но шансы были. И сержант не сомневался, что его братья с легкостью приживутся в этом суровом мире. При условии, что удастся освободиться. Единственное, что несколько озадачивало репликанта, это религия китишцев. Собственно, сама по себе религия Чимбика тоже озадачивала. Казалось, дворнягам жизненно необходимо верить в какую-то недоказуемую абстракцию. Китишцы не стали исключением. Вот только верили они в нечто еще более странное, чем все прочие. В воинский дух. Как понял сержант, это не было некой высшей силой или абстракцией вроде колеса сансары. Воинский дух был набором качеств, возведенных китишцами в культ. Он включал в себя доблесть, честь и еще целый ряд бесполезных для репликанта понятий. Служить в легионе и гвардии Китежа имели право лишь те, кто доказал наличие чести и доблести. И это вызывало у репликанта вопросы. Он не сомневался, что любой из его братьев без проблем заткнет за пояс самого умелого из вояк-дворняжек. Но достаточно ли умений и храбрости для того, чтобы китежцы признали репликантов достойными службы? Или необходимо знание неких условностей, которыми так любят окружать себя люди? Или для этого требовалось быть дворнягой? Сержант открыл энциклопедию и углубился в изучение вопроса, запретив себе бесполезные мечты. Об Эйнджеле он больше не думал. Планета Новый Плимут. Орбита. Большой десантный корабль «Санта-Мария». Висящий на орбите флот вторжения вызывал уважение одним видом. Несокрушимая мощь, воплощенная в миллионах тонн смертоносной стали и композитных материалов, лавина, способная смести любого, дерзнувшего встать на ее пути. Ударные крейсеры, эсминцы, авиаматки, большие десантные корабли и корабли-базы, буксиры со спускаемыми баржами-модулями заводов выстроились на орбите нового Плимута, готовые к броску. Полковник Костас Рам отвернулся от иллюминатора. Разумеется, разглядеть суда он не мог, слишком велико расстояние между ними, но воображение услужливо дорисовало недостающие детали картины. Вздохнув, полковник вернулся к разбору текущих дел. Принятый им 134-й полк военной полиции представлял собой сборную солянку, основной костяк которой составил прежний контингент из полицейских частей консорциума. Едва взглянув на это отребье, Рам ощутил малодушное желание отказаться от должности. И если бы не финансовая сторона дела, он, скорее всего, так бы и поступил. Но плату за контракт назначили щедрую, и Костасу пришлось стискивать зубы и идти в штаб, выбивать для полка нормальных солдат, чтобы хоть как-то разбавить гнусные хари уголовников. Так под началом полковника Рама оказались представители практически всех миров Союза. Акадианцы, плимутцы, гефестианцы, эдемцы, бейджинцы, тиаматцы и китишцы, как и сам Костас. Увеличение армии и флота Союза выявило проблему нехватки квалифицированного командного состава и специалистов. Не хватало абсолютно всех, от сержантов до высших офицеров. Союз не был готов к войне такого масштаба, как начавшийся конфликт с Доминионом. Существующих уже армии и флота даже после объединения с консорциумом не хватало для наступательных операций. Поэтому шло лихорадочное увеличение всех родов войск. Имеющееся количество резервистов оказалось недостаточным. Сказалось комплектование войск на добровольной основе. И наемники Киттежа стали самой настоящей манной небесной. Да, они обходились в круглую сумму, и в иное время Союз ни за что не пошел бы на такие траты. Но сейчас основное финансирование взял на себя консорциум, чей бюджет позволял пойти на наем дорогостоящих специалистов. Так и получилось, что китежцы возглавили ряд новых подразделений регулярных войск Союза. Эти назначения не вызвали никакого неприятия среди кадровых военных Союза. Китежцы давно и прочно заслужили самую лучшую репутацию. Их крайне жесткий кодекс запрещал самостоятельно нарушать контракт, и тех, кто пошел наперекор, ждал суд. Если же он не принимал оправданий виновного, того ждала скорая и очень жестокая казнь. Костас завершил разбор полковых документов и перешел к просмотру сводок произошедшего за сутки. Прочитанное заставило полковника скривиться, словно от зубной боли. «Эти чертовы репликанты! Самая настоящая заноза в заднице!» — сказал он своему адъютанту, передавая ей планшет с выведенной на экран страницей. «Дерьмово!» — согласилась лейтенант Демина минуты позже. «Это уже который срыв поставки киборгов? Шестой или седьмой?» «Седьмой», — посчитав, сказал Рам. «Это не считая диверсий на верфях, уничтоженных складов и прочих сюрпризов. Чертовы твари! Они как тараканы, вылезают оттуда, откуда это в принципе невозможно». Действия командос Доминиона наносили огромный ущерб. Репликанты возникали из ниоткуда, наносили удар и исчезали, оставляя после себя хаос и разрушение. Военные заводы, верфи, склады с боеприпасами и снаряжением, топливохранилища, конвои, снабжения, высокопоставленные военные и чиновники — в опасности было все. Рам подозревал, что недавняя шумиха вокруг пропажи сенатора, контрразведчика и известного банкира, а также убийство заместителя начальника службы тыла — тоже дело рук репликантов. Хуже всех приходилось консорциуму. Еще вчера бывшие их собственностью репликанты хорошо знали уязвимости обороны и проблемные точки корпораций. Ничего удивительного, что основная масса точечных ударов пришлась на небольшие заводы консорциума, производившие высокоточные детали, без которых останавливались работы на более крупных и важных объектах. Но из-за всего этого неожиданно появился положительный побочный эффект. Меры по усилению контроля за пространством и досмотром кораблей привели к резкому сокращению поголовья контрабандистов и нелегальных торговцев людьми. «Что-то наш новый молчи-молчи и задерживается», — заметил Костас. «Шаттл уже минут 10 как пристыковался». «Лин слышала, что он пьяница и бабник», — презрительно скривила губы Ракша. Ее ярко-синие глаза гневно сверкнули. «Чего еще ты ждал от такого? Дисциплины и пунктуальности?» Костас едва заметно улыбнулся. Прозвище девушки отражало ее натуру как нельзя лучше. Да, она действительно была импульсивна и абсолютно бесстрашна, как волчица из книги древнего земного писателя. Причем с детства. Уж кто-кто, а Костас знал это лучше всех. Ответить Рам не успел. Дверь отсека, отведенного ему под кабинет, отъехала в сторону. «Разрешите?» Через Коммингс перешагнул неожиданный молодой для своего звания капитан с рюкзаком на плече. Вскинув ладонь к виску, он представился. «Капитан Нейв, начальник особого отдела полка». Рам смерил его взглядом. После слов Ракши он ожидал кого-то вроде виденных в штабе группировки офицериков, в пошитых на заказ мундирах, благоухающих парфюмерией, с ухоженными руками, не знающими грязной работы. Нейв от них отличался так же сильно, как и сам Рам. Контрразведчик был похож на кого угодно, только не на хлыща, бабника и выпивоху. Серьезный, немного настороженный взгляд, обычная полевая форма, лицо без малейших признаков увлечения алкоголем, все имущество в стандартном армейском рюкзаке. Да и с бабником тоже как-то не клеилось. Костас прекрасно знал, какой эффект на мужчин производит Ракша с ее точеной фигурой и огромными синими глазами. Так вот, вошедший удостоил ее лишь одного мимолетного взгляда, просто обозначил, что заметил присутствие Даны. «Прошу прощения, задержался», — продолжал Нейв. «Флотские не могли внятно указать, где вас найти». «Ничего страшного», — Рам протянул руку. «Добро пожаловать в наш полк, капитан». Пожатие Нейва ему понравилось, твердое, без дурацкой попытки продемонстрировать силу и собственное превосходство. «Мой адъютант, лейтенант Демина», — представил Костас Ракшу. В этот раз рукопожатие контрразведчика было заметно мягче, но без каких-либо намеков на заигрывание. И опять же, никакого интереса во взгляде. Полковника мелькнула шальная мысль, может, источники Ракши соврали, и новый «молчи-молчи» не бабник, а как раз наоборот, совсем по другой части. «Я бы хотел ознакомиться с личными делами военнослужащих полка», — сходу перешел к делу контрразведчик. Рам оценил его слова. Нейф имел уровень допуска даже выше, чем сам Костас, однако предпочел поставить полковника в известность о своих намерениях, пусть и оформив их в виде просьбы. «Я распоряжусь предоставить вам все необходимые материалы», — ответил Костас. «Благодарю. Разрешите идти?» «Да, располагайтесь. Где ваша каюта, знаете?» Флотские показали. Нейф улыбнулся, вскинул руку к виску и, четко выполнив разворот кругом, вышел. Рам посмотрел на закрывшуюся дверь и резюмировал. «Либо твои Лин навешали лапши на уши, либо этот тип очень хорошо маскируется». Ракша равнодушно пожала плечами. «Кто их знает? Но же вы писали в красках и с подробностями. Он каких-то барских подстилок снял, причем сразу двух, и сослуживцев с их подружками познакомил. Это ж у них из-под носа увели сенатора, тыловика и банкира. Головы не полетели только потому, что вся троица вроде как сама мероприятие покинула и пропала уже в городе. Но вели их явно еще оттуда». «О как!» — Костас взглянул на дверь, будто надеясь разглядеть сквозь нее контрразведчика. «Тогда чего он на тебя даже не взглянул?» «Почуял, что у меня яйца больше», — грубо хохотнула Ракша. «А остальные не замечали?» — не принял шутки Костас. Линси, подруга детства Ракши, служила в строевой части и была в курсе абсолютно всех слухов экспедиционного корпуса. И весь этот бесценный ворох информации она тащила Деминой. Несмотря на нелюбовь Ракши к разного рода сплетням, она вынуждена была признать, что собранная Линси информация чаще всего оказывалась достоверной. Костас бессовестно пользовался доступом данных к столь ценному источнику данных о личном составе, но на новом контрразведчике рабочая схема дала сбой. Человек, которого только что видел Костас, меньше всего напоминал описанного пьяницу и бабника, и это напрягало полковника. «Скорее всего, на Плимуте его отодрали так, что он теперь еще долго на баб смотреть не будет», — предположила лейтенант. «Телок с залысиной всю жизнь таким и будет», — ответил ей древней пословицей Костас. «Если бабник, это уже на уровне инстинкта, безусловный рефлекс. Не люблю подобные нестыковки. Но зато есть и плюс». Бровь Ракши вопросительно приподнялась. «Нет нужды переживать, что ты сломаешь руку офицеру контрразведки», — улыбнувшись, пояснил Рам. «Ничего я никому не ломала», — обиделась Ракша. «Он сам неудачно упал, что и подтвердил военной полиции». Костас только хмыкнул. «Кстати, дошли слухи, что капитан де Грасси тебе стихи посвятил. И как аккадийская поэзия? Понравилась?» «Без понятия», — хмыкнула та. Поисковик сообщил, что задолго до капитана эти стихи посвятил какой-то актрисульке один уроженец Марса. «Какие чувства, такие стихи!» Рам картинно вздохнул. «Или аккадиец. Нам попался бракованный. Другой бы расстарался сам написать. Ракша, а ты попроси Линси навести справки о нашем контрике. По максимуму. А то не хочу узнать, что за всеми этими странностями окажется какая-то комбинация гребаных рыцарей плаща и кинжала». Каюта Нейву неожиданно понравилась. По крайней мере, она оказалась куда просторнее его первой комнаты в курсантском общежитии. Кинув рюкзак со своими немногочисленными пожитками в рундук под койкой, реликт из незапамятных времен, не потерявший актуальности и в эру космических полетов, капитан уселся за терминал и отправил Раму запрос на получение доступа к личным делам солдат и офицеров полка. Назначение в полк Грэм получил спустя неделю после исчезновения сенатора Шарона и полковника Халика. Никто не связал с этим делом загулявшего с подружкой капитана, так что Нейф отделался лишь миллионами погибших нервных клеток. Ну и выговором в личное дело, как и все те, кто охранял злополучный маскарад. К удивлению Нейва, Ри не пропала бесследно. Уже на следующий день она прислала ему снимок из своего путешествия, поддерживая тем самым легенду капитана. За что Грэм был ей от души благодарен, хоть и мечтал придушить Закидалова. Пискнул личный ком. Грэм взглянул на аппарат и растянул губы в кривой усмешке. Свитари, словно подслушав его мысли, прислал очередной снимок в кружевном белье. Нейф от души посмеялся, представив, как обрадовался дежурный оператор отдела собственной безопасности, в обязанности которого входило просматривать все входящие и исходящие сообщения с комов контрразведчиков экспедиционного корпуса. Именно так называлось соединение, сформированное для захвата идиллии. Крупнейшая войсковая группировка, когда-либо собранная в Союзе, вооруженная и оснащенная по последнему слову техники благодаря поставкам консорциума. Если данные разведки верны, то у войск Доминиона, сконцентрированных на Идилии, почти нет шансов отразить нападение. Даже спешно переброшенные туда две бригады репликантов вряд ли смогут сыграть какую-то роль в предстоящем сражении. Командование Союза учло их присутствие, нарастив количество наземных войск. Хотя тут Нейв сомневался. Консорциум располагал всего 300 репликантов, устроившими войскам Союза на Хель настоящую бойню. На Идилии уже, по данным разведки, перебросили до 1500 этих суперсолдат. И даже если учесть то, что армия Союза теперь почти не уступает по оснащению группировки Доминиона, все равно репликанты остаются страшной и довольно непредсказуемой силой. Грэм еще раз посмотрел на изображение Свитари и подумал, что надо будет показать фото кому-нибудь из офицеров полка для поддержания репутации легкомысленного вертопраха. На мониторе терминала появилось подтверждение запроса. Нейв ввел пароль и открыл папку с делами вояк консорциума. Первый же открытый файл дал понять капитану, что эти бывшие полицейские должны болтаться на виселице, а не служить военной полиции, даже в качестве киборгов. Нейв принялся за работу, нехотя признавая, что она приносит все меньше и меньше удовольствия. Когда-то он мечтал защищать честных людей от всякой мрази, а в итоге... В итоге, чтобы справиться с настоящей мразью, ему пришлось пойти на сделку с врагом и испачкать руки по самые плечи. А теперь он, Грэм Нейв, маленький винтик в армии вторжения на мирную планету. Да, фактически Идилия была плацдармом Доминиона. Да, со стратегической точки зрения планету следовало захватить. Но Грэм никак не мог отделаться от мысли, что пострадают в результате те самые простые честные люди, которых он мечтал защищать. И от этого на душе у капитана становилось особенно пакостно. Утешало лишь то, что в его силах сделать так, чтобы отребье консорциума оказалось как можно дальше от мирного населения. Полковник Рам производил впечатление адекватного офицера, и Нейв понадеялся, что китежец примет его рекомендации. В противном случае придется задействовать свои полномочия, напрямую обратившись к командованию корпуса. После чего, конечно, о каких-либо хороших отношениях с офицерами полка можно забыть. Но Грэма это не волновало.